77. Каждая ступень требует новых обстоятельств. Каждая новая ступень приносит свою утвержденную силу. Потому среди трудного времени слагается мощная ступень сообразно с трудностями. Потому творческая деятельность наших участников принесет явление успеха, когда мысли утвердятся на мощи будущего. Так мы слагаем чудесную ступень. Так мы строим среди развала стран. Так наша мощь входит в жизнь. Явление ступени так близко, но мир решает свою судьбу.